Однажды я замешкался у себя в комнате, но я все-таки еще пошел в церковь. Девушки я там уже не застал и хотел пойти домой. Вдруг я увидел, что этот молодой человек опять лежит здесь. Теперь тот старый случай вспомнился мне и пробудил во мне любопытство. Я на цыпочках проскользнул к дверям, дал монету слепому нищему, который там сидел, и притаился рядом с ним за открытым дверным створом. Я просидел там час, состроив, может быть, лукавую физиономию. Я чувствовал себя там хорошо и решил приходить сюда почаще. Но в ходе второго часа я нашел нелепым сидеть здесь из-за этого богомольца. И все-таки я уже со злостью позволил паукам ползать по своей одежде, и третий час, когда последние посетители, громко дыша, выходили из темноты церкви. Тут он тоже появился. Он шел осторожно, и ноги его сперва как бы ощупывали пол, прежде чем наступить на него. Я встал, сделал большой и прямой шаг и схватил молодого человека за воротник. «Добрый вечер», — сказал я, и, держа его за воротник, столкнул по ступеням вниз на освещенную площадь. Когда мы спустились, он сказал совершенно нетвердым голосом. «Добрый вечер, дорогой, дорогой сударь, только не сердитесь на вашего покорнейшего слугу». «Да», — сказал я. «Я хочу кое-что спросить у вас, сударь. В прошлый раз вы улизнули от меня. Сегодня это вам вряд ли удастся». «Вы сердобольный, сударь, и отпустите меня домой. Меня можно пожалеть, это сущая правда». «Нет», — закричал я под шум проезжающего мимо трамвая, — «я вас не отпущу. Как раз такие истории мне нравятся. Вы счастливая находка. Я могу поздравить себя». Тогда он сказал: «Ах, Боже мой, у вас резвое сердце и голова как болванка. Вы называете меня счастливой находкой. Как же вы должны быть счастливы? Ведь мое несчастье — это несчастье зыбкое, несчастье, зыблющееся на острие, и если дотронуться до него, оно падет на расспрашивающего». «Спокойной ночи, сударь». «Хорошо», — сказал я и схватил его правую руку. «Если вы не ответите мне, я начну кричать здесь, на улице. И сбегутся все продавщицы, которые сейчас выходят из магазинов, и все их любовники, которые с радостью ждут их, ибо они подумают, что упала какая-нибудь лошадь, запряженная в дрожки, или случилось еще что-нибудь в этом роде. Тогда я покажу вас людям». Тут он, плача, поочередно поцеловал обе мои руки. «Я скажу вам то, что вы хотите узнать, но лучше, пожалуйста, пройдем вон в тот переулок». Я кивнул головой, и мы пошли туда. Но он не удовольствовался темнотой переулка, где были только далеко отстоящие друг от друга желтые фонари, а завел меня в низкий подъезд какого-то старого дома, подвисевший перед деревянной лестницей фонарик, из которого капало. Там он церемонно взял свой носовой платок и, расстелив его на ступеньках, сказал: «Садитесь, дорогой сударь, так вам будет удобнее спрашивать. Я постою, так мне будет удобнее отвечать. Только не мучьте меня». Я сел и, подняв на него прищуренные глаза, сказал: «Вы самый настоящий сумасшедший, вот вы кто. Как вы ведете себя в церкви? Как это смешно и как неприятно присутствующим. Как можно испытывать благоговение, если приходится смотреть на вас?»